Глава 27. Дружина 2. Свой город? Если честно, не сразу получилось осознать, что же именно мне предлагают. С одной стороны, у меня вроде как есть целых два мира, с другой даже башни, если смотреть по факту, принадлежат не мне, а Насте, Кае и Арамису. А я при всем при этом выгляжу как настоящий бедный родственник. Не хочу. Но это все эмоции. Если взглянуть на ситуацию через призму разума, то открывается сразу несколько интересных перспектив. Первое – это мое развитие. Учитывая, как на него влияет открытие этажей башни, готов поспорить, что и город будет каким-то образом встроен в эту систему. А значит, меня ждут новые способности. Второе – соревнование за выход в первую тысячу армии императора. Одно дело просто глава рода, который ничем не отличается от всех остальных. Другое дело – хозяин собственного города. Как я уже не раз замечал, демоны довольно почтительно относятся к недвижимости. Основать. Стоило мне выбрать эту опцию, как граница башни, в которую до этого с некоторым трудом пытались уместить все строительные работы, неожиданно упорхнула куда-то вдаль. На мгновение мне показалось, что все кончено. Но тут же раздался страшный грохот. Из земли появился гигантский рогатый камень, а от него в разные стороны потянулись три каменные нити. «Красиво!» — восторженно прошептал стоящий рядом Арамис. «И ведь он даже ни на секунду не усомнился, что творящийся вокруг беспорядок происходит по моей воле». «Ого! Тут уже и я сам, забыв о своем скептическом настрое, не удержался от восклицания. Каменные нити, умчавшиеся за горизонт, видимо, где-то там остановились». А потом, опираясь на них и центральный камень, над территорией будущего города появился купол из лазурной пленки. Как небо. Настоящее синее. Я сам не заметил, как рядом успела появиться еще и Эмма, и сейчас по ее щекам текли самые настоящие слезы. «Это не простое поселение. Это же настоящий город». А вот и Настя. И столько эмоций она вложила в слово «город», что я тут же осознал, в своих недавних выкладках я точно учел не все. «Да как ты не понимаешь? Да, все повелители мечтают о таком. Некоторые молча, другие, как Лилу, строят жалкие подобия своими руками. А тебе город подарил сам хаос. Теперь дошло?» Появившись, чтобы встретить меня вместе с Элулу и Эльфи, она, в отличие от остальных, судя по всему, оказалась в курсе, что же именно я сотворил. «И что нам это дает?» Приняв гордый вид, я обвел рукой свои несколько изменившиеся владения. «Свой собственный мир!» В голосе Насти прозвучала самая настоящая жалость. «Вы что думаете, синее небо над нами — это всего лишь купол? На самом деле, нас только что подхватили и перенесли на какую-то абсолютно новую планету, добавив ее к упорядоченному мирозданию». «Небо! У меня было такое чувство, что я услышал только это слово. И правда!» То, что изначально было лишь пленкой, защищающей нас от мира, сейчас уже исчезло, и над нами весело летели куда-то вдаль самые обычные облака. «За пределами территории города джунгли», — доложила тут же слетавшая на разведку Элулу. «Никаких признаков жизни поблизости я не чувствую». «Все, успокаиваемся. Это всего лишь новая планета. Как будто до этого я ничего такого еще не встречал». И что такого в том, что это мой собственный мир, созданный и отданный в личное пользование? Боги, как же остановить эти марширующие орды мурашек, заполнивших все части моего тела? Надо срочно организовать экспедицию и все тут исследовать. Леха, а ты сможешь ненадолго отпроситься к нам? Тут же начал Арамис с загоревшимися глазами, но мне, несмотря на то, что я в душе был полностью согласен с этим порывом, пришлось его расстроить. «Не смогу. И даже больше того, тебя, Настю и Каи я забираю с собой. Уже сегодня вечером мы должны вернуться в ставку армии демонов». Арамис тут же с грустью вздохнул, печально обведя взглядом строящуюся башню и новую планету. А вот у Насти, похоже, наметился очередной шок. «Ты набираешь личную дружину? Но ведь это возможно только для тех, кто добрался в рейтинге до 2000. А ты... Нет». Даже с твоей силой за месяц это просто немыслимо. Столько удивлений во взгляде. Хорошо порой уметь шокировать своих близких, конечно, в хорошем смысле этого слова. 1143. Я гордо ткнул себя пальцем в грудь, а у Насти застыли на языке все аргументы и возражения, что она еще только планировала выпалить. Я собираться. К как-то устало сказала она и, развернувшись, пешком отправилась в сторону башни. «Арамис, а ты сможешь слетать за Каи? У нас же теперь есть к ним портал». Я повернулся к своему гораздо более спокойному другу. «Ее ведь тоже надо позвать. И уверена, она будет тебе благодарна за каждую лишнюю минуту на сборы, что ты ей дашь». А пока новоявленные воины императора занимались подготовкой, я просто наслаждался отдыхом и ничего не значащей болтовней со старыми друзьями. Даже к учителю не было никакого желания подниматься. Зачем тратить время, если последнее его задание так и не выполнено? Вот и сидели, вспоминали былые деньки, да порой посматривали по сторонам, опасаясь, что новый мир решит подкинуть нам какую-нибудь подлянку. Честно скажу, давно так не отдыхал. Не физически, а морально. Душой, как некоторые говорят. И порой это намного важнее. Так что, когда все собрались, уходить совсем не хотелось. Но надо. Есть долг перед императором, перед моими мирами, перед друзьями и даже врагами. О, боги, кому я еще только не успел чего-то пообещать? А вот и мы. Когда мы с Каей, Настей и Арамисом перенеслись к стоянке демонов, все наши уже были в сборе. Что характерно, и Горош, и Кур привели по одному собственному вассалу. Маленький щуплый демон, вооруженный палицей размером с него самого, оказался представителем младшей ветви зиенов, выделенным поддержать родственника. У Гороша, который не мог похвастать хоть сколько-то высоким происхождением, ситуация была немного другая. Он просто взял и убедил одного из своих соседей подписать вассальный договор на 10 лет. Пробничек, так сказать. А что, неплохой вариант, если не считать того, что основным средством убеждения был я. А соседом оказалась миловидная демоница с таким тягучим и чувственным телом. Кстати, тоже воин. «Хало, Зиен», — представил своего вассала Кур. «Марика Борн». Соседка Гороша предпочла назвать свое имя самостоятельно. Не очень вежливо, между прочим. Ну да ладно. Знание этикета никогда не было для меня самым главным в людях и в демонах. Я в ответ представил свою троицу. Так необычно, в нашем отряде уже 8 повелителей демонов. Серьезная сила. И предложил обсудить наши дальнейшие планы. 2 вопроса. Наша завтрашняя встреча с принцессой падших и поднятие боевой мощи нашего отряда. Кому есть что сказать? Я обвел взглядом наше небольшое собрание, стараясь уловить настроение тех, кому уже в ближайшем будущем мне придется доверять свою спину. Марика и Халу тут же замерли, как будто подозревая что-то неладное. Мои так, наоборот, были излишне активны и ничего не слышали, впитывая новые ощущения. Арамис с открытым ртом осматривал все вокруг. Конечно, впервые находится в настоящем поселении демонов. Да и Настя с Каей от него не отставали. Вот что значит, народ никуда никогда не выбирался. «Для начала предлагаю поговорить о нашей силе», — как-то мрачно и решительно начал Кур. «И почему у него такой вид, будто мы обсуждаем сейчас что-то до крайности неприятное?» «Все наши новые последователи так и не открыли 10-й этаж своих башен. А значит, не могут использовать способности лорда и, по большому счету, в бою будут бесполезны. Так что предлагаю начать готовить их к поднятию до 10-ки. И сейчас главный вопрос. Сколько времени мы готовы на это выделить?» «Я изучал очень много книг по этому поводу», — вступил Горош. «Такое чувство, что эти двое кое-что успели обсудить до моего возвращения. Особой пользы ни от какой тренировки при прохождении 10-го этажа нет. Со всеми же остальными мы сможем помочь. Так что предлагаю начать действовать прямо сегодня». «В итоге», — слово вернул себе Кур, «мы, конечно, потеряем от 2 до 4 демонов в процессе такого экстренного повышения, но в итоге наши силы, как дружины, на самом деле возрастут». Вот, значит, о чем они думали. Теперь понятно, почему у Халу и Марики такое настроение. Мало кого обрадует тот факт, что их собираются отправить на смерть. И ведь никогда не замечал ни за Куром, ни за Горошем такой кровожадности. Неужели это просто такая демоническая традиция, что они даже и помыслить не могут, что все может быть совсем по-другому? «Ничьими жизнями мы рисковать ради скорости не будем». Я сразу же отсек такую возможность. И тут же на лицах всех 7 демонов, сидящих рядом со мной, появилось искреннее облегчение. А ведь Горош с Куром знали, что я так поступлю. Вернее, не так. Не знали, а надеялись, что я их остановлю и предложу что-то другое. Вон как первый победно оглядывается на Марику, а второй сжимает руку Халу. «Просто потому, что нам это совсем не нужно. Мы и так сильны», — продолжил я свою мысль. «Вспомните наш бой с Хидео. Когда я использовал только возможности лорда, он легко меня остановил. Но стоило смешать два пути, и результат получился в несколько раз сильнее. Так и мы, единый отряд, должны думать не об отдельных силах каждого из нас, а продумать схему, где способности одних смогут усиливать других. «Ну и кто может усилить мой сливлоу?» С сомнением произнес Кур, пока еще не уверенный в моей правоте. «А какая твоя самая главная сложность при сражении с врагами? Может быть то, что ты не можешь пробить тяжелую крепкую броню?» Тут же продолжаю. «Недаром же я заранее успел подумать на эту тему». «Ну?» Неуверенно согласился демон. «Так вот, например, Настя умеет прекрасно управлять силой боли, которая любую защиту просто игнорирует. Так что будет, если соединить ваши возможности? Посмотрим, найдется ли Куру что возразить». «Тут, конечно, надо будет подумать, как все устроить, но выглядит перспективно». Немного подумав, демон широко улыбнулся и протянул руку бывшей землянке. «А я? Кто поможет мне?» Увидев, что вопрос решился, тут же начал проявлять активность Горош. «А тебе, мне кажется, сможет помочь Света Рамиса». Я тут же выдал свою вторую заготовку. «Есть два варианта. Первый — это закрепляющие свойства Света, которые потенциально смогут усилить крепость Сакрамакса. Второй — тут все гораздо проще. Это банальное ослепление. Конечно, его хватит на доли секунды, но если все грамотно рассчитать и вовремя подловить свою жертву, то та попадет в твои сети и даже не поймет, что случилось. Или вообще...» Тут же подхватил мою мысль Горош. «Вырвет себе точки силы. Если все продумать, то можно не просто останавливать наших врагов, ненадолго их задерживая, а сразу выводить их из боя. А мы?» С какой-то обидой начала Каи вместе с присоединившейся к ней Хало и Марикой. «А вы воины?» Мне оставалось только грустно улыбнуться в ответ. «И у вас будет очень важная задача — сдержать врагов и их атаки, пока наша артиллерия с ними не справится. Я подготовлю вам до завтра комплекты оружия из мертвого металла. С ними ваши силы станут намного выше. Также я постараюсь держать на каждом из вас ускорение, так что все вместе, да, я тоже буду с вами на переднем краю. Уверен, мы станем грозной силой даже для лордов С-ранга». «Скажешь тоже», — фыркнула Кая, но увидев, что я не шучу, поперхнулась и как-то по-новому взглянула на нашу компанию. «По завтрашней встрече, как я вижу, возражений нет?» Осторожно поднимаю нашу болезненную тему. «Теперь нет». Как-то дружно ответили Кур с Горошем и также дружно расхохотались. «Теперь я верю, что в случае чего мы сможем постоять за себя», добавил бывший последователь Самаила, когда успокоился. «А еще ты не из тех, кто просто так будет рисковать своими демонами. Так что я, пожалуй, просто доверюсь тебе и твоей интуиции. А я так уже давно...» Горош не поддержал серьезный настрой и опять зашелся от смеха, довольный своей шуткой. «Что ж», — я улыбнулся в ответ, — «тогда идем тренироваться. Нарабатываем новые связки до полуночи, потом отбой. И копим силы на завтрашнюю операцию. Чувствую, что будет интересно. А еще, конечно, опасно. Но говорить об этом вслух уже не буду. Это и так все знают. А значит, зачем лишний раз портить настроение? Тем более, когда оно такое прекрасное».